музыка, белая постель, с нежностью безумной утонули в ней. И об этом знала желтая луна. Ты люблю, сказала мне тогда. Вижу свет твоих глаз. Я слышу свет твоих губ. О, все, что было у нас, никогда не забыть и уже не вернуть. Алая гвоздика, слезы на глазах, и мы улетаем в белых облаках. Нежное дыхание в тишине ночной. Я хотел бы вечно быть с тобой. Я вижу свет твоих глаз, я слышу свет твоих губ. О, все, что было у нас, никогда не забыть и уже не вернуть, и уже не вернуть. Вижу свет твоих глаз, я слышу свет твоих губ. О, все, что было у нас, никогда не забыть и уже не вернуть. Я вижу свет твоих глаз, я слышу свет твоих губ. О, все, что было.